Лепра сквозь куртку нащупал бумажник. Там лежал листок, на котором столбиком было выписано расписание поездов, уходящих в Бельгию. Быть может, еще есть время, а там он станет сочинять музыку под каким-нибудь вымышленным именем. Вначале ему будет нелегко пробиться, как Фожеру, но рано или поздно он преуспеет, как Фожер. Это Ева тянет его к низу мертвым грузом. Он не потерпит, чтобы она выносила ему приговор. Вот в чем его истинная слабость, его трусость. Фожер не стал бы колебаться. Лепра подошел к двери, повернул ручку замка. Юркнуть в лифт, забежать домой, взять чемодан, потом в поезд, граница. Искушение было таким сильным, что он прислонился к стене, переводя дух. Ну уже еще усилие, только открыть эту дверь и захлопнуть ее за своим прошлым. «Я готова!» — крикнула Ева. Лепра ждал. Он 20 раз мог убежать. Когда Ева вышла, он поглядел на нее затравленным взглядом. Да, она была, как всегда, элегантна, уверена в себе, неприступна. Если уговорить ее не резать правду матку в глаза Борелю, они без сомнения получат отсрочку. «Мне вот что пришло в голову», — сказал он. «Вдруг Борель получил еще одно анонимное письмо». «Он говорил о формальности», — возразила Ева, — «так или иначе, пусть выскажется первым». Лепра открыл дверь лифта. Проходя мимо него в кабину, Ева улыбнулась. «Бедный Жан», — сказала она, — «иногда мне тебя просто жалко. Ты так упорно не хочешь смотреть правде в глаза». На улице никаких подозрительных фигур. Лепра уже готов был увидеть инспектора, делающего вид, будто он читает газету или прохаживается мимо витрин. Он поставил свою маленькую красную машину напротив дома, но Ева предпочла взять такси. Она подняла стекло, отделяющее их от водителя. «Не бойся», — сказала она, — «у меня пропало желание говорить. Если бы не история с Мелио, тогда дело другое. Это был бы наилучший выход. Я дала бы пластинку Борелю, и он сам бы понял, что мой муж сошел с ума». «Это Фожер сошел с ума». «Именно. Он прекрасно знал, что слишком много пьет и ездит слишком быстро. Он знал, что может разбиться во время любой поездки. Желание обвинить меня, разве это не замысел алкоголика? Словом, я могла бы оправдаться, а теперь...» «Никогда он не был сумасшедшим», — возразил Лепра. «Как же? Защищай его», — жестко сказала Ева. «Завидная у тебя будет роль. Любовь — отличный предлог. Я тебя люблю, я наложил на тебя лапу и уж теперь больше не выпущу». Вот так рассуждал он. «Так рассуждаете вы все, и ты в первую очередь». «Я? Именно ты. Разве ты думаешь обо мне в эту минуту? Но надо же быть последовательной, ты...» «Ах, ты мне надоел, в конце концов». Она забилась в угол, приподняв плечо, чтобы подчеркнуть, что хочет остаться одна. Машина быстро катила вдоль берега Сены. Быть может, Борель заполняет сейчас ордера на арест? «И все же я в это не верю», — думал Лепра. «Не могу себе этого представить». Такси остановилось у хорошо знакомого ему подъезда. Как он дрожал за Еву, когда она в первый раз ходила к Борелю. Как он любил ее тогда. А сейчас он смотрел, как она поднимается впереди него по лестнице и думал: «А что, собственно, я здесь делаю? Дело Фожера Мелио? Старая история, пусть в ней разбираются между собой вдова и полицейские». «Причем здесь он?» Борель принял их с тягостной для них сердечностью. Он так сожалеет, что побеспокоил их. Вообще говоря, никакой спешки нет. Он вызвал их из добросовестности, чтобы случайно чего-нибудь не упустить. Сидя за своим столом, комиссар по очереди смотрел на каждого из них, зябко потирая руки. На его манжетах блестели запонки. Галстук на нем был дорогой, и держался он как человек, который привык добиваться своего и заранее просит прощения за то, что одержит верх.